Ну, родня — это святое. Кому ж придет в голову возражать? Да еще и Николе, всеми любимому трубачу. А он еще добавляет, схожу на могилку, у сестры поживу, то все, порыбалю немножко, ну, может, пару раз за грибами и ягодами сподоблюсь и назад, а? Отпускаете, ребята? Я на всякий случай и телефончик сестре наставлю, а то прям разбирает меня что-то съезди, то съезди, а что, не пойму и сам. Ребята отпустили. Как ни странно, к предчувствиям они относились с уважением, ну а к просьбе друга, само собой. Артист по этому случаю даже пустился в рассуждения. Известное дело, он человек творческий, у них, у творческих, язык без костей. Ну, конечно, мол, сколько уж лет мы то спецзаданиями занимаемся, то от спецзаданий в себя приходим. Это вроде как в Чечне, помните? Посидишь где-нибудь на блокпосту или погоняешь по горам какого-нибудь бригадного генерала, а потом в тыл, на отдых. Все на передке, да на передке. Так этого передка наешься, что уже даже ханкала раем кажется. Помыться, горячего пожрать, да на настоящей чистой койке растянуться. «При чем тут ханкала?» — не выдержал Муха. «Человек сестру проведать едет, и только!» И все было бы ничего, если бы не пообещал Николай сделать контрольный звоночек. Добрался, мол, нормально, отдыхаю, в Москве буду примерно тогда-то. Другой, конечно, скажет, ну, не позвонил и не позвонил. Мало ли как жизнь поворачивается. Ну, не получилось сразу, делов-то. Разве же это повод для настоящей тревоги? Но когда трубач не позвонил и на третий, и на четвертый день, пастух заволновался. Вот такого уже не могло быть по определению при нормальном-то развитии событий, чтобы кто-то из них забыл про уговор и не сделал все, как положено по сложившейся в команде пастухова традиции, да быть такого не может. Хоть и прошло уже столько лет, как их отлучили от армии, а навыки и порядки армейского спецназа в ребятах сидели крепко, свой неписанный устав соблюдали не по обязанности, по душе. И это было отлично, потому что в их деле даже верность годами отработанным мелочам в определенных обстоятельствах стала решающим условием выживания. В конце концов, пастух, по-прежнему осознавая себя старшим по команде, не выдержал. Сам позвонил в Глазов. Позвонил, но ответил ему вовсе не трубач или его сестра. Трубку взял какой-то мужик с низким бодрым голосом. Бодрый мужик не стал разводить дипломатию и темнить. Влепил прямо в лоб. «Ваш, как вы говорите, он кто вам, сослуживец? Должен вас огорчить. Ваш сослуживец скончался». «Как? Когда?» — торопил Сергей. «Слушайте, а сестра? У него сестра там, у вас в Глазове. Он к ней ехал, к сестре. С ней можно поговорить?» «К сожалению, и сестра гражданина Ухова с вами в данный момент поговорить не сможет. Она в больнице, в очень тяжелом состоянии». «Да что у вас там случилось, товарищ? Простите, не знаю вашего имени. Ради бога, соболезную. Но ничего, кроме того, что уже сказал, сообщить не могу. До свидания». Сергей заскрипел зубами от ненависти. «Сволочи, чиновники! Что здесь, в столице, что там, в провинции, все одну бешеную суку сосут! Подождите, подождите, товарищ! Скажите хотя бы, когда похороны? Когда можно забрать тело?» «Никогда! Гражданин уже похоронен, так что не затрудняйте себя, и приезжать сюда пока не надо!» «Ну хорошо, хоть причину-то смерти вы назвать можете?» «Могу!» — человек на том конце провода, кажется, даже усмехнулся. «Причина госпитализации обоих Уховых — несчастный случай. Подробности? А вы кто, родственник? Ах, друг! Ну вот видите, а мы подробности имеем право сообщать только родственникам». «Черт побери!» — все-таки сорвался Сергей. «Да что там у вас происходит? Чума, что ли? Чернобыль?» «Без комментариев!» Незамедлительно откликнулся тот же бодрый голос. «Будьте здоровы!» «Да что за тайна, черт побери! Какая тайна, когда человек умер? Я на вас жаловаться буду! Кто вы? Назовите себя!» «Я-то?» — спокойно переспросил бодрый, давая понять, что нисколько не боится. «Капитан Печенев, начальник мобильной группы МЧС. Жалуйтесь, если не лень, не возражаю!» Капитан сказал это так равнодушно, что теперь у Сергея не оставалось сомнений. Трубача действительно больше нет в живых. И по этим складывающимся в одно целое признакам, по безразличию далекого капитана, а ведь он говорил с Москвой, по самому его присутствию, потому что военные контролировали центральный коммутатор, Сергей окончательно понял, что, судя по всему, в далеком Глазове случилось нечто из ряда вон выходящее.